Хорошие люди. Жил-был в Москве Владимир Семенович Ледовский. Он кончил курс в университете по юридическому факультету, служил в контроле какой-то железной дороги, но если бы вы спросили его, чем он занимается, то сквозь золотое пенсне открыто и ясно поглядели бы на вас большие блестящие глаза и тихий, бархатный, шепелявящий баритон ответил бы вам: «Я занимаюсь литературой». После окончания курса в университете Владимир Семенович поместил в одной газете театральную заметку. С заметки перешел он к библиографическому отделу, а год спустя уже вел в газете еженедельный критический фельетон. Но из такого начала не следует, что он был дилетант, что его писательство имело случайный, приходящий характер. Когда я видел его чистенькую худощавую фигурку, большой лоб и длинную гриву, когда вслушивался в его речи, то мне всякий раз казалось, что его писательство, независимо от того, что и как он пишет, свойственно ему органически, как биение сердца, и что еще в чреве матери в его мозгу сидела наростом вся его программа. Даже в его походке, жестикуляции, в манере сбрасывать с папиросы пепел я читал всю эту программу от А до Ижицы, со всей ее шумихой, скукой и порядочностью. В нем был виден пишущий, когда с вдохновенным лицом возлагал он венок на гроб какой-нибудь знаменитости или с важным торжественным выражением собирал подписи для адреса. Его страсть знакомиться с известными литераторами, способность находить таланты даже там, где их нет, постоянная восторженность, пульс 120 в минуту, незнание жизни, та чисто женская взбудораженность, с какой он хлопотал на концертах и литературных вечерах в пользу учащейся молодежи, тяготение к молодежи, все это создало бы ему репутацию пишущего, если бы даже он и не писал своих фельетонов. Это пишущий, к которому очень шло, когда он говорил «нас немного» или «что за жизнь без борьбы? Вперед!», хотя он ни с кем никогда не боролся и никогда не шел вперед. Не выходило так же приторно, когда он начинал толковать об идеалах. В каждую университетскую годовщину, в Татьянин день, он напивался пьян, подтягивал не в тон гаудеамус, и в это время его сияющее, вспотевшее лицо как бы говорило: «Глядите, я пьян, я кучу». Ну и это шло к нему. Владимир Семенович искренне веровал в свое право писать и в свою программу, не знал никаких сомнений и, по-видимому, был очень доволен собой. Одно только печалило его, а именно у газеты, в которой он работал, было мало подписчиков и не было солидной репутации. Но Владимир Семенович веровал, что рано или поздно ему удастся пристроиться в толстом журнале, где он развернется и покажет себя. И его маленькая печаль бледнела ввиду ярких надежд. Бывая у этого милого человека, я познакомился с его родной сестрой, женщиной-врачом Верой Семеновной. С первого же взгляда эта женщина поразила меня своим утомленным, крайне болезненным видом. Она была молода, хорошо сложена, с правильным, несколько грубоватым лицом, но в сравнении с подвижным, изящным и болтливым братом казалась угловатой, вялой, неряшливой и угрюмой. Ее движения, улыбки и слова носили в себе что-то вымученное, холодное, апатичное, и она не нравилась. Ее считали гордой, недалекой. На самом деле, мне кажется, она отдыхала. «Милый друг мой», — часто говорил мне ее брат, вздыхая и красивым писательским жестом откидывая назад волосы, «никогда не судите по наружности. Поглядите вы на эту книгу. Она давно уже прочтена, заскорузла, растрепана, валяется в пыли, как ненужная вещь. Но раскройте ее, и она заставит вас побледнеть и заплакать. Моя сестра похожа на эту книгу. Приподнимите переплет, загляните в душу, и вас охватит ужас. Какие-нибудь 3 месяца Вера перенесла, сколько хватило бы на всю человеческую жизнь». Владимир Семенович оглядывался, брал меня за рукав и начинал шептать: «Вы знаете, кончив курс, она вышла замуж по любви за одного архитектора. Целая драма. Едва успели молодые прожить месяц, как муж умирает от тифа. Но это не все. Она сама заражается от мужа тифом, и когда, выздоровев, узнает, что ее Иван умер, принимает хорошую дозу морфия. Если бы не энергия подруг, то моя Вера была бы уже на том свете. Послушайте, разве это не драма? И разве моя сестра не похожа на инженю, которая уже сыграла все 5 действий своей жизни? Пусть публика глядит водевиль, но инженю должна ехать домой отдыхать. Вера Семеновна, прожив 3 несчастных месяца, поселилась у брата. Практическая медицина была не по ней, не удовлетворяла и утомляла ее. Да, она и не производила впечатления знающей, и я ни разу не слышал, чтобы она говорила о чем-нибудь, имеющем отношение к ее науке. Она оставила медицину, и в безделии и молчании, точно заключенная, поникнув головой и опустив руки, лениво и бесцветно доживала свою молодость. Единственное, к чему она еще не относилась равнодушно и что немного проясняло ее жизненные сумерки, было присутствие около нее брата, которого она любила. Она любила его самого, его программу, благоговела перед его фельетонами, и когда ее спрашивали, чем занимается ее брат, она тихим голосом, точно боясь разбудить или помешать, отвечала: «Он пишет». Обыкновенно, когда он писал, она сидела возле и не сводила глаз с его пишущей руки. В это время она походила на больное животное, греющееся на солнце. В один из зимних вечеров Владимир Семенович сидел у себя за столом и писал для газеты критический фельетон. Возле сидела Вера Семеновна и по обыкновению глядела на его пишущую руку. Критик писал быстро, без помарок и остановок. Перо поскрипывало и взвизгивало. На столе около пишущей руки лежала раскрытая, только что обрезанная книжка толстого журнала. Там был рассказ из крестьянской жизни, подписанный 2 буквами. Владимир Семенович был в восторге. Он находил, что автор прекрасно справляется с формой изложения, в описаниях природы напоминает Тургенева, искренен и знает превосходно крестьянскую жизнь. Сам критик был знаком с этой жизнью только по книгам и понаслышке, но чувства и внутренние убеждения заставляли его верить рассказу. Он предсказывал автору блестящую будущность, уверял его, что ждет окончания рассказа с большим нетерпением и прочее. «Прекрасный рассказ!» — проговорил он, откидываясь на спинку стула и закрывая глаза от удовольствия. «Идея в высшей степени симпатичная!» Вера Семеновна поглядела на него, громко зевнула и вдруг задала неожиданный вопрос. Вообще, вечерами она имела привычку нервно зевать и задавать короткие, отрывистые вопросы, не всегда шедшие к делу. «Володя», — спросила она, — «что значит непротивление злу?» «Непротивление злу?» — переспросил брат, открывая глаза. «Да, как ты его понимаешь?» «Видишь ли, милая, представь себе, что на тебя нападают воры или разбойники и хотят тебя ограбить, а ты вместо того, чтобы...» «Нет, ты дай логическое определение». «Логическое определение?» «Ну что же», — замялся Владимир Семенович. «Непротивление злу выражает безучастное отношение ко всему, что в сфере нравственного именуется злом». Сказавши это, Владимир Семенович нагнулся к столу и принялся за повесть. В этой повести, написанной женщиной, изображалась тягость нелегального положения светской дамы, живущей под одной крышей с любовником и со своим незаконорожденным ребенком. Владимир Семенович был доволен и симпатичной идеей, и фабулой, и исполнением. Передавая вкратце содержание повести, он выбирал лучшие места и прибавлял к ним от себя. Не правда ли, как все это верно действительности, как жизненно и картинно? Автор не только повествователь-художник, он также и тонкий психолог, умеющий вглядываться в душу своих персонажей. Для примера возьмем хоть это рельефное описание душевного состояния героини во время встречи с ее мужем и так далее. «Володя», — перебила Вера Семеновна его критические излияния, — «странная мысль занимает меня со вчерашнего дня. Я все думаю, что мы изображали бы из себя, если бы жизнь человеческая была построена на началах непротивления злу». «По всей вероятности, ничего. Непротивление злу дало бы полную свободу преступной воли, а от этого, не говоря уже о цивилизации, на земле не осталось бы камня на камне». А что же бы осталось? Башибузуки и дома терпимости. В следующем фельетоне я поговорю насчет этого, пожалуй. Спасибо, что напомнила. И мой приятель через неделю сдержал свое обещание. Это было как раз время 80-е годы, когда у нас в обществе и печати заговорили о непротивлении злу, о праве судить, наказывать, воевать, когда кое-кто из нашей среды стал обходиться без прислуги, уходить в деревню, пахать, отказывался от мясной пищи и плотской любви. Прочитав фельетон брата, Вера Семеновна подумала и едва заметно пожала плечами. «Очень мило», — сказала она, — «но все же я еще многого не понимаю. Например, в Соборянах Лескова есть один чудак-огородник, который сеет на долю всех — покупателей, нищих и тех, кто захочет украсть. Разумно он поступает». По выражению лица и по тону сестры Владимир Семенович понял, что его фельетон не понравился ей. И чуть ли не первый раз в жизни в нем вздрогнуло его авторское чувство. Не без раздражения он ответил: «Кража — явление безнравственное. Сеять на долю воров — значит признавать за ворами право на их существование. Что бы ты сказала, если бы я, открывая газету и планируя ее на отделы, кроме честных идей, имел бы в виду еще и шантаж? Ведь по логике этого огородника я должен уделить место также и шантажистам, подлецам мысли, да?» Вера Семеновна ничего не ответила. Она встала из-за стола, лениво поплелась к дивану и легла. «Не знаю, ничего не знаю», — сказала она в раздумье. «Ты, вероятно, прав, но мне кажется, я так чувствую, что в нашей борьбе со злом есть какая-то фальшь, точно что-то недосказанное или скрытое. Бог знает, быть может, наши приемы в противлении злу принадлежат к числу предрассудков, которые вкоренились в нас так глубоко, что мы уже не в силах расстаться с ними, и потому уже не можем судить о них правильно. То есть, как же это? Я не знаю, как тебе объяснить. Быть может, человек ошибается, думая, что он обязан и имеет право бороться со злом, так же, как ошибается, думая, например, что сердце имеет вид червонного туза. Очень может быть, что в борьбе со злом мы имеем право действовать не силой, а тем, что противоположно силе, то есть, если ты, например, хочешь, чтобы у тебя не украли этой картины, то не запирай ее, а отдай. Умно. Очень умно. Если я хочу жениться на богатой купчихе, то, чтобы помешать мне сделать эту подлость, купчиха должна поспешить сама выйти за меня замуж.